Матерь Агни-йоги. Преодолевать себя в себе – лишь половина задачи. Надо еще научиться преодолевать в себе и других их слабости и недостатки. Все ваши учитель берет на себя, чтобы перелить их в своей башне. Так же и вы учитесь недостатки ближайших ваших ведомых брать на себя и преодолевать их в себе. Если в себе не преодолеете своих недостатков, то как же преодолеете их в другом сознании? Негоден наставник, учащий тому, что сам в себе не преодолел. Но хочу сказать еще и нечто большее, а именно то, что невозможно помочь даже близким, если тягости и огорчения их воздействуют на нас, равно в такой же степени нас омрачая и отягощая. Оба слепых попадают тогда в яму. И ведущий, и ведомый. Но тягость от ближних, в равновесии духа приняв и нейтрализовав ее на огнях своего сердца, можно оказать действительную помощь. Неравнодушие это, но истинное сострадание и трансмутация противных явлений. Повторю еще раз, при неудачном жалении, жалеющий и жалеемый оба покрываются облаком мрака и погружаются в беспросветное. Но тягость другого приняв на себя и трансмутировав ее в своем сознании, можно помочь конструктивно и возвысить сознание того, кому оказывается помощь.